Раздел 12. Конец ноября, вечер. Ластерский хутор располагался в полукилометре от деревни на краю леса. Этот хутор уже давно не имел отношения к церкви. Хенрик знал, что его купили пенсионеры из Эммабоды. Хенрик с братьями Сирелиус припарковали машину в соседней роще. С собой они взяли только пару инструментов и рюкзаки, чтобы было куда складывать награбленное. Перед выходом все запили белый порошок пивом. Хенрик нервничал, поэтому много пил. Все дело было в этой чертовой спиритической планшетке, при чуде братьев Сирелиус. Они вызывали духов и этим вечером тоже. Хенрик выключил свет, а Фредди зажег свечи. Томми поставил палец на стакан и произнес: «Есть тут кто?» Стакан сразу начал двигаться по направлению к слову «да». Томми взволнованно склонился вперед. «Это Алистер?» Стакан двинулся к букве «А», потом к букве «Л». «Это он», — тихо сказал Томми. Но стакан передвинулся к букве «Г», а потом к «О» и «Т». После этого стакан замер. «Алгот?» — удивился Томми. «Это кто еще такой?» Хенрик застыл. Стакан снова задвигался по планшетке, и Хенрик быстро потянулся за бумагой и ручкой. «Алгот, Алгот, нехорошо одному, Хенрик неправильно живет, неправильно Хенрик живет, нет». Хенрик прекратил писать. «Я больше не вынесу», — сказал он, отодвигая бумагу в сторону. Вскочив, он бросился к выключателю и только когда вспыхнул свет, выдохнул. Томми посмотрел на него с удивлением. «Спокойно», — сказал он, — «планшетка нам помогает, поехали». В половине первого они были на пасторском хуторе. Погода была пасмурная, и дом почти сливался с окружающей его темнотой. У Хенрика перед глазами еще стояли слова на бумаге. «Алгот», — так звали его дедушку. «Они дома?» — прошептал Томми в тишине. На голове у него, как и у Фредди с Хенриком, была черная шапка с прорезями для глаз. Хенрик тряхнул головой. Ему нужно сосредоточиться на работе. «Конечно, дома», — сказал он. «Они спят на втором этаже. Видите, форточка приоткрыта для проветривания». Он показал на окно угловой комнаты. «За дело, ребята», — сказал Томми. «Хуба-буба». Он поднялся на крыльцо и склонился над замком. «Выглядит очень надежно», — прошептал он Хенрику. «Может, попробуем через окно?» Хенрик покачал головой. «Это же деревня», — прошептал он. «И тут живут пенсионеры. Посмотрим здесь». Он протянул руку и потянул ручку вниз. Дверь была не заперта. Томми, не говоря ни слова, прошел внутрь. Три человека на такой маленький дом — это слишком. Хенрик показал жестом Фредди, чтобы он оставался снаружи, но тот только покачал головой и пошел за ними. Томми с Хенриком оказались в прихожей. Там было темно и очень жарко. Старики любят тепло и включают обогрев на полную мощность. Шаги заглушал толстый персидский ковер под ногами. Хенрик замер. На мраморном столике с зеркалом лежал черный кожаный кошелек. Хенрик сунул его в карман и, выпрямляясь, поймал свое отражение в зеркале. Темная фигура в черной одежде, черной шапке, с прорезями для глаз и черным рюкзаком на спине. «Выгляжу как вор», — подумал Хенрик. «Все дело в этой чертовой шапке, в ней кто угодно будет похож на преступника», — сказал себе Хенрик. Из прихожей вели три двери. Две из них были приоткрыты. Томми остановился перед средней дверью и прислушался. Покачав головой, открыл ту, что была правее. Хенрик пошел за ним, чувствуя за спиной дыхание Фредди. За дверью оказалась гостиная, столы в которой были уставлены разным хламом. Тем не менее, Хенрик углядел хрустальную вазу и бережно уложил в рюкзак. «Хенке», — услышал он шепот Томми. Тот открыл бюро и, по-видимому, нашел там что-то ценное. Подойдя поближе, Хенрик увидел серебряные столовые приборы и золотые кольца для салфеток. Там были еще и ожерелья с брошками и пачки бумажных денег, в том числе иностранных. Настоящий клад. Не говоря ни слова, они начали опустошать ящики. Чтобы серебро не позвякивало, Хенрик завернул его в льняные салфетки. Теперь рюкзаки были почти неподъемными, а веденые братья только начали обчищать дом. Картины на стенах им не подходили, были слишком громоздкие. Хенрик заметил что-то на окне и отодвинул штору в сторону. Это была старая стеклянная лампа высотой примерно 30 сантиметров. Очаровательная безделушка. Если никто не купит, можно оставить себе. Она только украсит его скромную квартирку. Хенрик завернул лампу и опустил в вазу, уже спрятанную в рюкзак. Пожалуй, достаточно. Они вернулись в прихожую, однако Фредди там не было. Дверь открылась, но Хенрик даже не обернулся, настолько он был уверен в том, что это Фредди. Но через мгновение Хенрик услышал, как Томми с шумом втянул в себя воздух. Хенрик обернулся и увидел в дверях седого старика. Тот был в коричневой пижаме, и он как раз собирался надеть очки. Черт, их снова засекли. «Что вы тут делаете?» Тупой вопрос, на который он не получит ответа. Хенрик почувствовал, как Томми напрягся рядом с ним, готовый броситься на старика. «Я звоню в полицию», — сказал тот. «Shut up!» — процедил сквозь зубы Томми. Он был на голову выше старика и без труда втолкнул его обратно в кухню, со злостью прибавив «No moves!». Старик зашатался и рухнул на пол, теряя очки. Томми склонился над ним. В руке Томми что-то блеснуло. Нож? Отвертка? «Хватит!» — сказал Хенрик. Он хотел было помешать Томми, но зацепился ногой за край ковра, пошатнулся и придавил ногой в тяжелом ботинке руку старика. Послышался треск сломанных костей. «Прекрати!» — крикнул кто-то, может быть, он сам. «Говори по-английски!» — прошипел Томми. Хенрик отпрянул ударившийся о мраморный стол в прихожей. Зеркало с грохотом рухнуло на пол и рассыпалось на тысячи осколков. О, черт, все пошло наперекосяк. Ситуация вышла из-под контроля, и где, черт побери, этот Фредди? «Убирайтесь!» Хенрик обернулся. Рядом с лежащим на полу стариком стояла женщина. Она выглядела смертельно испуганной. «Гуннар», — женщина наклонилась к старику. «Гуннар, я позвонила в полицию». «Сматываемся!» — крикнул Хенрик. И бросился бежать, не проверяя, что делает Томми. Хенрик выскочил на веранду, потом на крыльцо, спрыгнул на покрытую инеем лужайку, завернул за угол и помчался прямо в лес. Ветки царапали ему лицо, рюкзак бил по спине. Не разбирая дороги, Хенрик бежал вперед. Внезапно нога его за что-то зацепилась, он потерял равновесие и рухнул во влажную листву. При падении он обо что-то ударился головой, и у него все перед глазами почернело. Очнувшись, Хенрик обнаружил, что стоит на четвереньках перед темной впадиной, чем-то вроде грота. Голова раскалывалась. Хенрик пролез в узкое отверстие и свернулся клубком. Здесь им его не найти. Прошло несколько минут, прежде чем к Хенрику вернулась способность ясно мыслить. Он приподнял голову и оглянулся. Тишина. Где он? Под ногами была холодная земля. Видимо, он попал в старый погреб неподалеку от пасторского хутора. Здесь было влажно, пахло плесенью. Внезапно Хенрика осенило, что это не погреб, это склеп рядом с кладбищем, где в старину держали покойников до похорон. Какое-то насекомое заползло ему на ухо. «Паук!» — Хенрик быстро его смахнул. В склепе ему было не по себе. Медленно он выполз наружу и вдохнул морозный воздух. Поднявшись, Хенрик пошел прочь от хутора, окна которого светились в темноте. Дойдя до кладбищенской стены, он понял, что идет в правильном направлении. Внезапно где-то хлопнула дверца. Хенрик прислушался, мотор заработал в темноте. Хенрик бросился бежать. Деревья поредели, и он увидел грузовик братьев Сирелиус. В последнюю секунду ему удалось добежать до машины и рвануть на себя дверцу. Фредди и Томми мгновенно обернулись. «Поезжай!» — крикнул Хенрик, падая на сиденье. Только теперь он мог выдохнуть. «Где тебя черти носили?» — спросил Томми, тяжело дыша. Руки его вцепились в руль, и видно было, что он чертовски зол. «Я заблудился», — сказал Хенрик, снимая рюкзак, и споткнулся о корни. «О корни?» — произнес Фредди со смехом. «Мне пришлось из окна прыгать, прямо в кусты». «Зато добыча солидная», — сказал Томми. Хенрик кивнул. Старик, которого Томми избил, что с ним? Хенрику не хотелось об этом думать. «Поезжай на восток», — сказал он, — «к сараю». «Это почему?» «Полиция сейчас прибудет», — ответил Хенрик. «Они поедут по большой дороге из Кальмара, и я не хочу попасться им на глаза». Вздохнув, Томми повернул на восток. За полчаса они выгрузили все награбленное в сарай. Так было безопаснее. В рюкзаке у Хенрика остались только старая лампа и купюры. По дороге в Боргхольм полиция им не встретилась. На въезде в город Томми снова задавил кошку. Или это был заяц? Но у братьев не было сил радоваться. «Надо сделать перерыв», — сказал Томми, сворачивая на улицу, где жил Хенрик. «Залечь на дно». «Хорошо», — согласился Хенрик. «Займемся пока пересчетом денег». Он не забудет, как братья Сирелиус собирались бросить его одного в лесу. «Созвонимся», — сказал на прощание Томми. Хенрик кивнул и пошел к дому. Только в квартире он обнаружил, что вся одежда на нем перепачкана грязью с налипшими листьями. Он разделся, швырнул вещи в корзину для белья, налил себе молока и устремил взор в темное окно. Голова гудела от всего, что случилось ночью, и он не мог забыть треск костей, когда наступил на руку старика. Это вышло случайно, но он все равно не мог себе этого простить. Погасив свет, Хенрик лег в кровать, но сон не шел к нему. Тело оставалось напряженным, голова раскалывалась, перед глазами плыл туман. Через пару часов Хенрика разбудил странный стук. Он оторвал голову от подушки и в растерянности обвел глазами комнату. Снова послышался странный стук, он шел из прихожей. Хенрик нехотя поднялся с постели и вышел в прихожую. Стучало в рюкзаке. Три постукивания и тишина. Потом снова пара постукиваний. Хенрик нагнулся и расстегнул молнию. В рюкзаке лежала старая лампа, завернутая в скатерть. Наверное, обручи, скреплявшие лампу, замерзли в машине и теперь, отогреваясь, потрескивали. Хенрик поставил лампу на стол в кухне, закрыл дверь и вернулся в кровать. Из кухни то и дело доносилось слабое постукивание. Это раздражало Хенрика. Он не мог спать даже при капающем кране, ну а в конце концов усталость взяла свое, и он погрузился в беспокойный сон.